7.09.72. В воскресенье родители похвалили за первое место, а в районной газете про меня заметку написали. Отчим винтовку покрутил, но она ему совсем не понравилась. А как на сумку с трехстволкой посмотрит, у него аж слюна капает. Приятели подтянулись, чуть не облизали немку. Древняя курковка никого не вдохновила. Одностволка 28-го калибра на любителя. Может, и на профессионала, но таких среди наших знакомцев нет. Нож посмотрели. Ну, нож как нож. Наконец дошли до патронташа. Пожали плечами. Уж Петрович себе сам мог бы гильзы набить. Наверное, совсем старый, совсем плохой стал, раз патроны покупает. Пострелять я, однако, им не дал. Чужое оружие, документов на него нет, и в поселке стрелять категорически запрещено. Потом всем коллективом пошли в баню. Мы с отчимом раз в неделю ходим мыться. Поселок большой, и баня работает ежедневно, а в ней два отделения, мужское и женское. Не как в мелких поселках, где помывочная работает только два дня, суббота – женский день, воскресенье – мужской. У нас есть отличная парная, одна из достопримечательностей поселка. Правда, я туда не ходок. С моим сердцем лучше поберечься, а то случаи всякие бывали. Вот в прошлом году, зимой, один мужик из парной выбежал и в прорубь. Присел, а вылезти не может. Пока мужики его вытащили, пока внутрь занесли, он уже и помер. Инфаркт. Правда, перед парной он стакан водки принял. Вообще-то у нас в бане пить не принято. После, да, сам Бог велел. А в парной трезвым положено быть. В бане мы узнали, что новый завклуба Володя Бухарик такое учудил, что просто ни в какие ворота. Ну, убил бы он кого-нибудь, изнасиловал старушку или поджег дом престарелых, его можно было бы понять. А кое-кто и простил бы. Но такое непростительно. В старое доброе время на Диком Западе за меньшее линчевали, а наши пацаны ему только морду начистили. Представляете, Бухарик забил на субботние танцы, напился и не открыл клуб. Не, хорошо, поселок маленький. Когда пришли ребята включать аппаратуру и стали целовать замок на двери, быстро Вовку отыскали. Так он им заявил, что танцев не будет, он переносит мероприятие на 9-е и ключ не даст. Подлец! Пацаны имели в виду такие расклады, побежали к Якимычу, нашему председателю постсовета. Председатель велел сообщить Бухарику, что тот уволен, и разрешил пацанам рулить самим, да после праздников. Лишь сказал, чтоб порядок был, и все. Нечто пацаны не понимают? Собрались? Не, сначала отобрали ключ и начистили физию бывшему завклуба Владимиру Бухарику. Сколько он им пробыл? Неполных 2 дня? Только потом собрались и порешали вопрос. Постановили. Танцы на праздниках ежедневно с 19.00 до 23.00, но без драк и выяснения отношений. В зал пьяных не пускать. То есть выпьемши можно, а пьяным нет. Танцы прошли образцово-показательно, как при комиссии из райцентра. Ни скандалов, ни мордобоя. Даже школьные пацаны ходили. Пустили без балды. Сокол с Юной ходил. Из девчонок Лёлька с Нинкой заглянули. Все пучком было. А утром Якимыч говорит пацанам: «Раз вы так, так и я так. Танцы разрешаю на лето и по воскресеньям тоже. Только до 18.00, чтобы народ в понедельник на работу вставал». Нормальный мужик, его весь поселок уважает. Понедельник – день тяжелый, детям особенно. Родители в субботу свое отработали, теперь отдыхают, а нам в школу идти надо. Захожу, а при входе висят мои мишени – П, В и серп с молотом – грамота за первое место, перед ней кубок, затем мишень со смайликом. Пацаны меня как героя встретили. Каждый руку жмет, даже Саня извинился. Ирка глазками косит, но держится, как ни в чем не бывало. Вроде не смотрит, но чувствую, если подойду, будет довольна. А оно мне надо? Хотя, может, и надо. Однако боюсь, заиграюсь, а для серьезных отношений нам слишком мало лет. После 2 уроков устроили торжественный митинг. Наш завхоз, тетя Шура, на фронте заслужила орден Красной Звезды и 6 медалей. По слухам, посадили ее сразу после войны, но в 1953-м амнистировали. Даже награды не потерялись. Однако домой она не вернулась, осталась жить на севере. Больше никого из воевавших в школе нет, так что она единственная сидела на почетном месте. После митинга пили чай в классе, но танцев сегодня не будет. Я опять тортик принес, мне его позавчера трофеем дали. Не такой свежий, как в прошлый раз, но такой же вкусный. В классе основная интрига была в том, стрескаю ли я сам розочку или отдам кому. Дети. Право слово, дети. Она у меня на тарелке лежала почти до самого конца чаепития. Потом Лёлька не выдержала, спросила, почему не ем? Отдал ей. Пусть толстеет и мучается. Она с удовольствием отмучилась, только облизнулась. Ирка опять надулась. Старый я, но ничего в женщинах не понимаю. 9 мая, после демонстрации и парада погранцов, в клубе состоялся концерт художественной самодеятельности, теперь школьный. Я там должен читать стихи. Естественно, Васю Теркина. Даже костюм с мамой приготовили. В Уцененном купили гимнастерку и галифе, распродававшиеся еще из довоенных запасов. Мама подогнала их под меня, а сапоги, правда, кирзовые, и так были. После возвращения в юность знаний стало больше, поэтому добавил защитного цвета петлицы и потертый поясной ремень. Твардовского решил не читать, его и так все декламируют. Рассказал о стихах Семена Гудзенко, которые читал Высоцкий в спектакле театра на Таганке «Павшие и живые». Затем продекламировал сам «Нас не нужно жалеть, ведь и мы бы никого не жалели». Ветеранам понравилось, долго аплодировали. Отмечали праздник у дяди Васи. Его квартира очень похожа на теплицу. По всем окнам и стенам комнат висели плети огурцов. Садовод-любитель ежедневно вынужден был носить воду из колодца для полива, добавлять в горшки удобрения, включать дополнительную подсветку специальными лампами, опылять цветы и терпеть еще множество других неудобств, включая насмешки приятелей. Зато ежедневно на закуску у него был чистенький, пупырчатый, зеленый, пахнущий материком и весной корнишончик. Иногда даже пара. К себе дядя Вася звал лишь доверенных гостей. Тех, кто не будет обрывать недозревший огурчик и пожирать его, выискивая глазами следующую жертву. То была не жадность, то был принцип. После начала застолья требовалось дождаться утоления первого голода и вознесения обязательных похвал к красоте теплицы. Потом садовод брал секатор и лично срезал созревшие плоды. Каждому гостю непременно доставался ароматный, чуть мохнатенький и колючий корнишон. Его не возбранялось отнести домой или передарить знакомому, но рекомендовалось налить лафетник. Именно лафетник. То есть я знаю, что граненая рюмка размером ровно 75 мл называется лафитником в честь благородного напитка, но здесь ее посуду называли так. Ну вот, лафетник принимал в свое лоно замороженную до глицериновой вязкости водочку, затем брался за шишечку на ножке и поднимался от стола на уровень глаз. С некоторым деланным смирением содержимое отправлялось по назначению. И вот тут-то настоятельно рекомендовалось захрустеть горький напиток свежим, только срезанным, экзотическим для наших мест плодом. У дяди Васи из рюмок были только лафетники. Это второй принцип нашего хозяина. Он часами мог рассказывать, как лейб-гусарский гвардейский полк под командованием великого князя Николая Николаевича пил водку аршинами. 12 лафетников, выстроившись в ряд на столе, занимали в длину ровно аршин. По команде их начинали пить. Даже юный корнет мог осилить полтора аршина, а старые вояки принимали на грудь не меньше 3. С полковых обедов никто живым не уезжал. Да, были люди, богатыри, гвардейцы, сейчас такие редкость. Иной съел пол-литрию под хорошую закусь, и все, скис, либо спит, либо сидит, но только глазами лупает. Третий принцип у хозяина был насчет мебели. Она у него исключительно самодельная. Покупную он не признавал вовсе. Не то, что мебель была уж очень хороша, скорее наоборот. Грубо сколоченные из старых досок козлы стояли основой что столов и скамеек, что топчина и вешалки. «Хозяйки нет», — сочувственно вздыхала женская часть компании. Невзирая на острый дефицит невест в поселке, кого-нибудь из новоприбывших, особенно с ребенком, наши кумушки могли бы сосватать. Да и сбежавшая была жена пыталась повиниться, помириться и вернуться. Но дядя Вася оставался стойким холостяком. Говорил, лучше буду 6% налог на яйца платить, чем 25% алиментов за чужого ублюдка. Дело в том, что однажды, вернувшись на пару дней раньше из рейса по зимнику, он нашел в своей постели, кроме жены, чужого мужика. Скандал был грандиозный. Мужик заявил, что он тут не виноватый. Действительно, откуда только приехавший завербованный мог знать, что это, ну, вы поняли кто, чья-то жена? Дядя Вася с таким аргументом не смог не согласиться и отпустил горе любовника. А за время выяснения отношений между мужчинами супруга сама сбежала. На следующий день история продолжилась. Остаток ночи обманутый муж пилил мебель на дрова. Утром сбегал в сберкассу и закрыл книжку с семейными сбережениями. Затем прямо во дворе устроил грандиозный костер из напиленной мебели, узлов жененной одежды и прочей домашней утвари. «Горит моя старая жизнь», — пьяно рыдал страдалец. Лишь через неделю он вышел из запоя и сразу подал на развод. Бывшая подруга находилась в шоке. Во-первых, из вещей у нее осталось только то, что было на ней в момент побега. Во-вторых, любовник не счел себя обязанным заботиться о ней и компенсировать потерянные вещи. Наоборот, рассказывал любому налившему стакан подробности скандала с обязательным комментарием: «Васька слишком добрый, я б такую сразу убил». В-третьих, отношение к ней поселковых обывателей скатилось на уровень плинтуса. Не то, что остальные были ангелами, безгрешными, и никто никогда не гулял на сторону. Но если что и выяснялось, решалось тихо, в семейном кругу. Сплетницы шепотком смаковали слухи, однако келейно, среди своих. Такой громкий случай они не могли не осудить. Да и Василия действительно было жалко. Развод состоялся в суде уже через месяц. Судья посочувствовал обманутому мужу, потому возмещение уничтоженного имущества счел невозможным. Состояние временного умственного помешательства, вызванного тяжелыми душевными переживаниями, случившимися в силу чрезвычайных обстоятельств при неожиданно вскрывшейся измене жены и произошедшими на фоне физического переутомления после многодневного пребывания в стрессовых условиях перевозки крупногабаритных грузов по зимнему бездорожью. Как вам такой пассаж из судебного решения? А ведь Сан Палыч даже не запнулся, пока его читал. Единственно, оплата пошлины была наложена на бывшего мужа. Остальное сожженное, и мебель, и вещи, и деньги со сберкнижки было прощено. Народ поддержал такое решение. Но ближе к лету по поселку пошел слушок, что Васька-то дурак-дурак, да умный. Дескать, все-то он сжег, а денежки себе оставил. Хитрован крученый.